Ну, месяц точно, согласился тот с партнером. А что по долям? Предлагаю 50 на 50, забросил пробный шар Синицын, приготовившийся торговаться. Нет, ну это не серьезно, тут же ответил ему Герман. Сырье мы в любом случае сможем пристроить, если не получится его вывести за границу. Но получите копейки, парировал Ерофей Петрович. Спор был жарким, но продуктивным для обеих сторон. Сошлись на том, что «Зенит» получит 40 с каждой сделки, а «Титан» – 60. Остались довольны друг другом, а потом Алекс и Герман уехали в аэропорт. Глава 16. Конец октября 1998 года. Да, я согласна. Глаза Насти наполнились слезами. И так что-то он затянул с этим. Давно надо было это сделать, но то одно, то другое. Прошлый раз это было в декабре, и только потому что, тогда копил свои небольшие деньги, хотя большей частью мать помогла, конечно. Только сейчас все по-другому, и мама нужна в качестве помощи, как мама. Гера, ты точно уверен? Вера Сергеевна, как любая мама, смотрела на любимого сына, который удивлял ее последнее время, но ведь регистрация брака, это ведь семья, ты муж, у тебя жена. Мам, я знаю, не беспокойся, но ты все равно навсегда останешься моей самой любимой женщиной. Но это естественный ход вещей, так что... Но это ведь не значит, что ты останешься одна, а я все внимание брошу только на Настю. Иди ко мне. Этот разговор происходил в его квартире, куда он пригласил маму. Варвара Сергеевна обняла сына и всхлипнула. Сын обняла ее так, что она готова была разрыдаться, ощущая тепло, идущее от него, и сделала для себя вывод, что он сделает так, как он сказал. «Люблю тебя». Мама ощутила на лбу легко касание губ резко повзрослевшего и ставшего настоящим мужчиной сына. «Так хорошо, но так страшно», — вдруг сказала мама. «Почему? Вокруг разруха, темнота и ужас». «Гера», — она подняла глаза на сына. «Да, а что говорить, если это так? Но я тебя и Настю огражу от всего. А если? А если?» Он перебил ее и буднично сказал. «Я их всех убью». Погода на берегу Сылвы была прекрасна, несмотря на мороз в 20 градусов. Снегу в этом году нападало многовато. За последнюю неделю прошли несколько снегопадов, завалившие город и область метровыми сугробами. Но внезапно вышедшее солнышко раскрасило белоснежные сугробы вокруг, заиграв великолепными красками, отражаясь от снега и льда, подсветив немногочисленные деревья, снег и лед на них. Так что Герман посчитал, что пора. «Ты чего, Герман?» – удивилась Настя, когда ее кавалер встал на колено прямо на снег, а потом что-то достал из-за пазухи. «Прошу у тебя твоей руки», он протянул ее футляр, а она дрожащими руками взяла его и открыла. «Какое красивое!» Она быстро достала кольцо, и через секунду оно оказалось на безымянном пальце правой руки. «Ой, по размеру, ну еще бы, он же не вчера родился». Мало того, что помнил размер, так еще на всякий случай померил ниточкой, пока она спала. Как только она сказала, что согласна, то Герман за спиной подал знак и бабах, бабах, бабах. Со стороны стоявших коттеджей в небо с огромной скоростью и шумом полетели многочисленные огненные струи, расцвечивая небо красивыми разрывами фейерверков. Ой, она непроизвольно прижалась к вставшему на ноги Герману, открыв рот, смотря на ошеломительно красивое зрелище в небе. Праздничный салют, устроенный Германом, продолжался не менее 5 минут. Большие деньги пошли на закупку в Москве, с выбором самых дорогих и долгоиграющих фейерверков. Поздравляем, поздравляем. Только они подошли к дому, где сегодня отдыхала их многочисленная компания, как из коттеджа высыпала целая толпа. Обе мамы, отец Насти, Наталья, Алекс, Монар с женой, бывшие на последнем месяце беременности, Петров с семьей и Архип со своей девушкой. Все бросились поздравлять и тормошить счастливую Настю, не успевающую отвечать на многочисленные поздравления и вопросы о будущей свадьбе. Из-за холода переместились в коттедж, где в основном последнее время все собирались. Специально построенный дом с огромным залом на первом этаже, с зоной для приема пищи с огромным дубовым столом на 20 человек, зону отдыха, заставленную несколькими диванами, креслами и пуфами, огромный телевизор у стены, с первого этажа покрытым галереем, можно было попасть в отдельно стоящие баню и сауну. На втором этаже было сделано несколько больших спален для уставших гостей. Значит, решил сделать предложение. Виктор Сергеевич очень внимательно смотрел на Германа. Они находились в кабинете будущего тестя в здании областной администрации. Герман посчитал, что надо поступить как в старые времена, и попросить руки и сердца у отца Насти. Фактически оно было сделано, но как-то так, а сейчас он его подтверждал. Виктор Сергеевич был в замешательстве. Герман его честно предупредил, но ожидание – это одно, а вот постановка перед фактом – совершенно другое. В середине декабря Виктор Сергеевич переезжал в Москву. Документы о его переводе в Министерство финансов наконец подписали, так что Новый год он намеревался встретить в столице родины. А тут такое, и отказывать нет оснований, но отдать свою кровиночку чужому мужчине. И кольцо купил, не зная, что сказать, спросил тесть. А как же, Герман вытащил из небольшой сумочки футляр и открыл его. И сколько здесь карат? Кольцо было не очень толстым, но с достаточно большим камнем в центре, обрамленный несколькими камнями поменьше. Белое золото, большой бриллиант, 10 карат, маленькие вокруг него по 3 карата, выдал Герман. И сколько стоит? А во сколько вы оцениваете свою дочь? Вопросом на вопрос ответил он тестю. Хаем, засранец, как завернул, расхохотался тесть. Ладно, черт с тобой, считая получил мое благословение. Думай, не думай, дочка слишком увлечена этим Германом. Да и парень далеко не бедный, раз может позволить себе такие подарки, и все остальное говорило о том, что с протянутой рукой в их семью он не войдет. Виктор Сергеевич был приглашен с семьей на ближайшие выходные на базу «Титан», где Герман официально должен был сделать предложение его дочери. Герман. Да, Алекс, он отрешился от воспоминания о сделанном предложении и весело проведенной вечеринке по этому поводу в большом коттедже. Они сидели в кабинете Алекса, собравшись обсудить новости от Монара, который 2 дня назад вернулся из Норильска, успев заскочить в Екатеринбург, а потом уже в Пермь. «Продолжай, Монар», — дал ему слово Алекс. «С помощью связи Романа Титова и помощи Петрова удалось выйти на нужных нам людей в Норильске и Екатеринбурге. Роман вышел через свои связи на бывших сотрудников милиции, которые сейчас работали в службе безопасности Норильского ГОКа. У Петрова один из его бывших сослуживцев, с которым они заканчивали одно военное училище, работал на ЕСОЦМ в Екатеринбурге. Можно было сказать одно, что мир очень тесен. Чего хотят, просят, желают или что-то еще?» – задал вопрос Герман. «В Норильске пару дней проверялись, сразу ответ не дали», – продолжал Монар, «но потом вышли на меня сами, явившись в гостиницу, где я жил. Готовы организовать 2 поставки концентра по 15 тонн, просят не менее 500 тыс, долларов за каждую». «Да уж», – почесал Герман затылок, – «думал, меньшей суммой обойдемся, а тут миллион, хм, идиотами их не назовешь. Примерные суммы на концентрат они знают, так что», — развел руками Монар. «И чего по ценам сказали?» — заинтересовался Герман. «Сказали, что на рынке России с подобных 2 сделок можно получить не менее 2 миллиона долларов. Врут собаки. Вернее, чтобы получить из концентрата драгметаллы на эту сумму, все равно нужно специальное оборудование, а ты его еще найди». Криво улыбнулся Герман. «Это как продать атомную бомбу. Все хотят, но хранить ее нужны большие деньги, которых ни у кого нет. Как я понял, об уменьшении говорить бессмысленно», — сказал Монар. «Только за эту сумму сложилось у меня ощущение, что украденный концентрат они накапливали долгое время. Сейчас хотят в срочном порядке избавиться от него. А «Зенит» что?» — этот вопрос был Алексу, который сегодня вернулся из Москвы. После озвученного количества концентрата продавцы ответили, что готовы взять обе партии сейчас, все 30 тонн за 5 миллионов долларов. «Значит, наша доля 3 миллиона», – подсчитал Герман. «Наверняка стоит это дороже, но дороже у нас никто не купит», – заключил он. «Что делаем?» Алекс был готов действовать. «Работаем», – Герман посмотрел на Монара. «Выезжай в Норильск в кратчайшие сроки». «Понял», – тот чуть поморщился. Месяц назад у него родился ребенок, так что эти поездки напрягали его жену, но пока он благополучно разрешал эти вопросы с ней. «Чуть не забыл, а что по Екатеринбургу?» – вспомнил Герман. «Почти нет шансов. Собственники завода создали мощную службу безопасности. К концентрату почти невозможно добраться, чтобы не попасться. Однако, доступ к самой породе – это чуть ли в неограниченных количествах. С этим гораздо проще оказалось. И что европейские партнеры на это говорят?» Обратился Герман к Алексу. «Морду воротит», — поморщился тот. «Концентрат из добытой породы им подавай. А все-таки, не более 400 долларов за тонну. Монар, в Екатеринбурге надо узнать, не ограничено, это сколько, и во сколько нам обойдется покупка и перевозка одной тонны. Хорошо, Москва, интересное предложение, но сразу скажу, что покупателям это мало, сказал Ерофей Петрович на полученную информацию от Германа и Алекса, которые находились у него в кабинете. Ну извините, развел руками Герман, что есть, то и имеем. Хорошо, я на пару дней улечу в Швейцарию, встречусь с покупателями. У вас уже проработан маршрут доставки, обратился коммерческий директор к партнерам. В течение месяца планируется принять груз из Норильска и Екатеринбурга в Перми, сформировать состав у нас, а потом в направлении западной границы. Как вы думаете, через какую страну проще вывести? Белоруссию или Украину? Спросил Алекс. Белоруссию. Сразу ответил Ерофей Петрович. Не доверяем мы партнерам на Украине. Речь идет о слишком большой сумме. Герман был с ним абсолютно согласен. Прекрасно знаю продажность и вороватость украинских властей. Добрый день, Ерофей Петрович. Как ваши дела? Все хорошо, Герман. Как долетели? Задолбался я с этими самолетами. Хоть свой самолет покупай. Пожал ему руку Герман, а за ним Алекс, прилетевший вместе с ним. Прошло неделя, как состоялся их последний разговор по поводу их сделки по полезным ископаемым, и сейчас они встретились, чтобы обговорить последние моменты. К сожалению, Илья Сергеевич в Швейцарии, как раз по нашему вопросу, но скоро должен вернуться. Ничего страшного, особенно если речь идет о деле. И каковы наши успехи? Да почти готово, ответил Алекс. В ближайшие дни планируется оплата концентрата в Норильске, в тот же день вагон с грузом уйдет в Пермь. С Екатеринбургом условия поставки утрясены, нам готовы отгружать породу, только деньги плати, он попил воды, а потом продолжил. Расходная часть по закупке в Екатеринбурге добытой породы, ее доставка до Перми, а потом вывоз в Белоруссию обходится около $150 за тонну. Соответственно, заработок с учетом продажи породы в Европе должен составить около $250 за тонну. С учетом того, что представители ЕСОЦМ в Екатеринбурге пока, именно пока готовы поставлять в месяц до 10 000 тонн, то получается приличный заработок. Конечно, собственники завода сами бы с удовольствием продавали свою продукцию на Запад, но тут возникало много вопросов. Требовалось специальное разрешение из правительства РФ, тем более, что оно выдавалось на определенное количество, и не более того. При вывозе пошлина могла составлять до половины стоимости вывезенного груза. И это, не считая многочисленных чиновников, которые специально создавали многочисленные трудности, чтобы собственник груза подмазал их в обязательном порядке. С помощью «Зенита» порода вывозилась, по документам, под видом самых дешевых полезных ископаемых. Пошлины были минимальными, ну а принимающая сторона прекрасно знала, что она покупает, соответственно была готова выплатить реальную стоимость за товар. Какова схема получения нами денег за наш товар? Герман не мог не задать этот вопрос. В Швейцарии у нас имеется несколько компаний, на счета которых поступят деньги, как товар пересечет границу с Белоруссией, и представители покупателя проверят его. Как документально все будет это проведено? Как вариант, некая компания из России, например, «Титан», выкупит небольшую компанию Швейцарии, которая выступит посредником при ввозе товара из России в Европу. «Пойдет, но на будущее, мы изменим схему», — сказал Герман. «Об этом я сообщу ближе к концу декабря. Как пожелаете», — согласился Ерофей Петрович. «Как съездили?» — обратился Герман к Петрову, находясь с ним, Алексом и Монаром в кабинет последнего. «Были неприятные моменты, но все обошлось», — сказал Петров. «Деньги были переданы, товар проверен. Вчера выехал в нашем направлении». Герман посчитал, что слишком рискованно отправлять Алекса в Норильск, тем более, с такими деньгами. Так что вместо него в Норильск был отправлен Петров с тремя своими подчиненными, а в нагрузку с ними Роман Титов. Расслабляться было рано, т.к. вагон с концентратом должен был прибыть в Пермь в течение 10 дней. Так что можно было немного успокоиться, только когда вагон будет на СТ, Пермь товарная. Со следователем из транспортной прокуратуры Карнаухиным Дмитрием все было обговорено. Тот пообещал, что за вагоном присмотрят сотрудники транспортной милиции. «Ну что, поздравляю», — улыбался Алекс. «Деньги на счета поступили. Долгожданный вагон из Норильска добирался до Перми 12 дней, вместо 10. К тому моменту на СТ Пермь товарная скопилась в тупиках около 30 вагонов с породой из Екатеринбурга. И это напрягало, хотя бы потому, что за простой вагонов приходилось платить. В общем, сформированный состав убыл в направлении границы Белоруссии, а по прибытии на ее территорию, покинул пределы Российской Федерации. К этому моменту Ликс был отправлен в Швейцарию вместе с Ерофеем Петровичем, который помог ему по прибытию в Женеву оформить права собственности на одну небольшую компанию. К концу октября все наконец закончилось. Алекс, съездив в Москву, получил документы, подтверждающие, что деньги в размере 3 млн. 360 тысяч долларов поступили на счет швейцарской компании. 3 миллиона были получены за концентрат из Норильска, а остальная сумма за груз из Екатеринбурга. Из-за наработки схемы и утрясания различных моментов, смогли отправить чуть более 1400 тонн породы. Но представители Екатеринбурга клялись, что в следующем месяце они выйдут на запланированные объемы. Глава 17. Ноябрь 1998 года. Свадьба прошла достаточно эпически. 10 ноября 1998 года Герман сочетался браком с Анастасией Викторовной Кирсановой, которая при заключении брака взяла фамилию мужа, Смирнова. Судя по выражению лица тестя, его это не очень устроило, но это его проблемы. А собственно, что он хотел? Свадьба пела и шумела, катались по городу, объезжая значимые и знаменитые места в Перми. Затем празднование в любимом ресторане Германа. Откуда только такая толпа набралась? Со стороны Германа было всего несколько родственников, а со стороны Насти человек 10. А вот приглашенных гостей матерью и тестем просто зашкаливало. Общее количество гостей было более 120 человек. Насте очень понравились приглашенные музыкальные группы в апреле, так что состав музыкантов был почти такой же, как и в прошлый раз. Хи-фи, Чайф и Любе. Добавилась группа «Океан Эльзы», которая, как оказалось, находилась в декабре в Москве. За очень хороший гонорар они согласились на один вечер посетить Пермь. Ведущим свадьбы в этот раз был Сергей Минаев, который, по мнению Германа, не уступил Игорю Угольникову. Держал ведение свадьбы на высоком градусе, так что гости остались под сильным впечатлением. Второй день свадьба в усеченном составе проходила на базе «Титана», где гости смогли пообщаться в близкой обстановке с приглашенными музыкантами. Правда, на второй день остались только Любе и Чайф, а другие музыканты улетели утром следующего дня. Оставшихся Николая Расторгуева с Владимиром Шахриным хватило для общения за глаза. «Степан Владимирович, вы подаете плохой пример». Герман пытался вразумить их начальника милиции. Архипенко опять отловил Николая Расторгуева и напоил его. «Мы того этого», — полковник пытался объясниться, поддерживая качающегося Николая. «Половник», — рявкнул Герман, — «перед столицей стыдно». Расторгуев упал и попытался скрыться под столом. «Уже не знаю, кого из вас строить». Архипенко пополз за Николаем. «Алкашня, Семёныч, забирай обоих». Двоих хулиганов отловили под столами и отправили спать. «Жена, муж, возьми меня». Глаза Насти будто горели, искрясь желанием и ожиданием, когда они остались одни. «Ай, Герман, ну не удержался, куснул это аппетитное чудо». Вот сейчас она была простой великолепна. Похудела, а тело налилось мышцами и... «Я тебя тоже укушу». Его жена не только укусила. «А как ты визу умудрился получить?» Настя все никак успокоиться не могла, когда утром второго дня празднования свадьбы она узнала, что завтра они летят в свадебное путешествие на Кипр. Можно было бы назвать чудом, что Герман вообще заграничный паспорт получил, если бы не отдельный временный участок этой эпохи. Вообще-то, у Германа была вторая форма допуска к сведениям особой важности, как у следователя прокуратуры, полученная им сразу после аттестации. И для выезда за границу требовалось решение межведомственной комиссии прокуратуры, решением которой выезд за границу мог быть вообще запрещен. Только всем было наплевать, куда и зачем летит госслужащий за границу. Выезжали и въезжали без каких-либо разрешений и уведомлений. Подобный бардак был повсеместным в государственных организациях. У них вон один из районных прокуроров каждый свой отпуск проводил за границей. И что? Да ничего. Все знали и всем было наплевать. С визой было сложнее, но Герман воспользовался связями «Зенита», и те за неделю получили визы Республики Кипр, имея прямой выход на консула посольства. Паспорт Насти ему дала ее мама, так что та понятия не имела, что за ее спиной идут такие шпионские игры. С ними летели теща, его мама, а также монарх с семьей. Плохо было то, что у них на руках был трехмесячный ребенок, но ничего, как-нибудь справиться. Самолет Airbus A310 компании Аэрофлот вылетал из Шереметьево в направлении Кипра в аэропорт Ларнака. В бизнес-классе одной компании сидели рядом друг с другом 6 взрослых и один маленький ребенок на руках матери. Через 3 часа 20 минут самолет благополучно приземлился в аэропорту Ларнака. «А тут тепло», — заметила Настя, стягивая с себя кофту. Народ стал разоблачаться от верхней одежды, спасаясь от 25-градусной жары. Это из Москвы они вылетали в 20-градусный мороз, а тут юг, Средиземноморье, как-никак. Хорошо еще, что Герман убедил своих не надевать дубленки и шубы, когда выходили из самолета. Часть пассажиров самолета выперлись на ВПП в зимней одежде. После относительно быстрого прохождения паспортного контроля, все вышли на площадь перед терминалом, где Герман быстро договорился о найме 3 машин. Сначала с трудом, но все быстрее и быстрее вспоминая английский язык. Он его достаточно долго учил в свое время, не сказать, что идеально владел им, но свободно мог на нем говорить. Правда, это было давно и неправда, но сейчас у него появится много возможностей, чтобы попрактиковаться. Он с Настей сел в одну машину, их мамы во вторую, а Манара с семьей посадили в третью, после чего такси выехали в сторону Лимассола. Дорога была отличной, так что спустя час они подъехали к шикарному отелю «Фаурсиа Сонс», стоящего почти на берегу Средиземного моря. В первой линии, между зданием и морем отсутствуют какие-либо строения, в большинстве своем. Выгрузились, отдали чемоданы швейцару, который загрузил их на специальную тележку на колесиках и увез в отель. Ну, добро пожаловать в один из самых шикарных отелей на острове. Он принадлежит одной из крупнейших компаний отельеров мира. Их отели расположены по всему миру, отличаются повышенным комфортом и одним из лучших сервисов, улыбаясь, давал информацию Герман всей компании, когда они прошли через большие крутящиеся двери внутрь отеля, оказавшись посреди гигантского помещения. «Герман, а тут не слишком дорого?» – заволновалась мама. «Не дороже денег, мама». Настя с мамой крутили по сторонам головами, удивляясь окружающей обстановке. Нет, они были не в первый раз за границей, Виктор Сергеевич несколько раз вывозил их на курорты Греции и Испании, но на этом острове им бывать не приходилось. Монар с женой ни разу не были за границей, так что их малость шокировал отель и богатое убранство вокруг. Герман рассадил всех в лобби-баре, находящемся на первом этаже отеля, а сам направился к ресепшн, стойке портье, чтобы договориться о снятии номеров, немного опасаясь, что это будет затруднительно. Разговор с портье, начавшийся с косноязычия и подбора вспоминаемых им слов, достаточно быстро перешел в беглый обмен фразами. Не зря прошли 2 поездки в Великобританию в прошлой жизни, когда Герман глубоко погружался в языковую среду, общаясь с носителями английского языка. Так что его опасения оказались беспочвенны, а он все увереннее говорил с портье, понимая, что может свободно общаться с персоналом. И это его радовало. Сейчас русскоговорящих сотрудников в отеле почти нет, за очень редким исключением. Это года через 2-3 на ресепшн в любое время суток в обязательном порядке был говорящий на русском языке сотрудник. Хорошо было то, что сейчас не сезон. Ноябрь на дворе, купаться в море достаточно холодно, так что народу в отеле должно быть немного. Заказать номера из России было достаточно затруднительно, с учетом слабого развития интернета. Так что Герман надеялся немного на удачу, что повезет с номерами. Так и оказалось, так что он заказал 4 номера. Один для них с Настей с видом на море, еще 3 двухместных с улучшенной планировкой и тем же видом. Недешевое удовольствие, обошедшееся ему за их номер в $150 в сутки, а остальные по 100. И это еще был не сезон, так что в сезон они стоили еще больше, но он бы и большую цену заплатил. В прошлой жизни он себе подобного позволить не мог, а сейчас у него были на это деньги. Герман разрешил все вопросы, получил ключ карты от номеров и вернулся в лобби-бар к своей компании. «Сейчас давайте по номерам», он раздал ключи, «разложим вещи и обживемся. Наши номера на 5-м этаже, так что прошу в лифт». Поднялись в шикарном большом лифте, у которого были прозрачные стенки на 5-й этаж и разошлись по номерам. Расселение прошло удачно и быстро, все восхищались номерами, но в особенности видом на море. А вид был действительно шикарным, уходящее до горизонта море, покрытое небольшими волнами. «Герман, тут так круто!» Помывшаяся после перелета в душе, Настя выскочила в халате на гигантский балкон, на котором помимо четырех кресел стоял большой стол. А кровать какая? Она тут же влетела обратно в номер и буквально плюхнулась на действительно здоровенную кровать. King size. Номер состоял из большого зала с диванами, креслами и телевизором. Большой спальни, соединенной с общим санузлом. Ай, ты что, Герман? А вдруг кто за МММ? Она уже не могла ничего сказать. Т.К. Сверху нее оказался ее муж, впившийся поцелуем в ее податливые губы. Спустя полчаса Герман обзвонил всех по внутреннему телефону отеля и попросил спуститься на минус первый этаж. Там располагался небольшой спортивный зал, зимний бассейн, ресторан и выход к морю. Монар, Наталья, специально для вас. Герман показал обоим на небольшой участок бассейна, который был прямо в помещении, выходя прямо на улицу. Над водой была стеклянная стенка, ограждавшая помещение от улицы. «А что это?» – спросила Наталья. «С вашим маленьким ребенком в море, не сезон, холодно, даже для взрослых. А это закрытый бассейн с морской водой. Кстати, вход в него за той дверью», – он показал рукой. «Вода постоянно подогревается, так что можно ребенка здесь спокойно в морской воде купать». Минут 40 он водил их по территории отеля, чтобы они могли здесь ориентироваться. Ведь территория отеля была очень большой. Тут и время обеда подошло, и он отвел их в нижний ресторан отеля, а было их в здании аж целых 3 штуки. Они заняли самый большой стол, а потом направились к шведскому столу, который был основным в этом ресторане, так как здесь завтракали, обедали и ужинали все гости отеля. В стоимость номеров входили данные приемы пищи. Можно было и отдельно заказать, либо воспользоваться другими ресторанами, но тогда бы пришлось платить отдельно. «Герман, ты прям как будто был здесь», – высказал Монар. «Кто знает», – ушел от ответа Герман. «Наверное, этот остров самое лучшее место для отдыха на Средиземном море», – продолжил Монар. «Нет, не очень. Ну, для детей не очень. Это сейчас достаточно прохладно, а вот в июле и августе здесь нам, северным жителям, лучше здесь не появляться». «А почему?» Наталья, жена Монара, сейчас кормила сына грудью, который, даже удивительно, вел себя спокойно весь перелет. «Как вам температура выше 40 градусов в тени?» 40. Народ в удивлении переглянулся. «Лучший отдых здесь весной и осенью, летом тут делать нечего. Тут можно проживать лишь в зданиях, где есть кондиционер, а по улицам только короткими перебежками между зданиями». «Да ну нафиг такой отдых», — окончательно решил для себя Монар. «А где лучший?» «Полно мест. В Греции и Италии, на островах этих стран. Мне больше всего нравится остров Крит. Это греческая территория, но находится он чуть ли не в середине Средиземного моря. Отсюда туда летают постоянные рейсы, ходят паромы, так что мы обязательно туда съездим чуть позже». Пока обедали, Герман им рассказывал о достопримечательностях острова и местах, куда стоит съездить. По окончании обеда, Герман попросил Монара зайти к нему в номер, а тот согласно кивнул. Потом все разошлись по номерам, отдохнуть после плотного обеда. Монар пришел через 5 минут, постучавшись в номер Германа. Тот открыл ему дверь и запустил его внутрь. «Вот, Герман, возьми». Монар достал из небольшой барсетки 3 пачки долларов и протянул их Герману. Тот спокойно взял их, потом из кармана своего пиджака достал еще одну начатую пачку и, отсчитав 1000 долларов, протянул ее Монару. «Здесь на острове все очень дорого. Вот тебе пока на первое время». Увидев какое-то сомнение в лице собеседника, добавил: «Это тебе командировочные. Ты учти, что здесь доллары в ходу, но не везде, так что поменяй часть на ресепшн на их валюту, фунты. Твоя Наталья здесь может что-то для ребенка купить, только не советую набирать 5 чемоданов, потом задолбаетесь на таможне оформлять. Ты права взял, как я тебе говорил». Монар колебался недолго, кивнул и взял доллары. Сейчас можно было вывозить из России не больше 10 тысяч долларов, и для этого требовалось специальное, типа, разрешение. На самом деле, просто надо было купить доллары в обменнике и получить специальную справку. При этом драли просто нещадные проценты, но Германа это не останавливало. Чтобы вывести устраивающую его сумму, он и отдал часть денег Монару, чтобы тот провез их, якобы это были деньги его и его жены. Помимо этого, его мама и Настя оформили на себя такое же количество долларов, так что на руках у него было почти 50 тысяч долларов. Так что было на что гулять и не только. Вечером был великолепный ужин, где все обсуждали остров, отел и отличный пляж при нем. Конечно, никто не купался, но при наличествующем солнышке можно было позагорать. Чем гости отеля охотно занимались? Наталья осталась в восторге от внутреннего бассейна, куда они с Монаром и ребенком успели сходить. Теплая вода, надувные игрушки и возможность выплыть прямо на улицу. Ребенок, несмотря на малый возраст, был просто счастлив от посещения бассейна. Отлично пообщались, поужинали и разошлись по номерам. «Паника с Георгиус», — раздался в телефонной трубке мужской голос. «Да, это я», — ответил он по-английски, решив, что это не помешает. «Меня зовут Герман, можно на английском языке пообщаться или на русском?» «Давайте на русском», — решил Паникас, почувствовав легкий русский акцент у собеседника. «Паникас, гражданин Кипра, родившийся, проживающий и работающий в городе Лимассол, имел несколько образований. Его родители наскребли денег, чтобы он получил успешное юридическое образование в Великобритании. Сейчас у него была своя юридическая практика в его родном городе, Лимассол, где он работал в основном юристом. Свое знание русского языка он получил от своей русской жены по имени Оксана, и сейчас достаточно неплохо владел им. Около года отработал в посольстве Кипра в России, оттачивая произношение, а потом вернулся на свой родной остров. «Паникас, мне ваш телефон дал один знакомый. Мне бы хотелось с вами переговорить на предмет открытия нескольких компаний на Кипре». «Хорошо, где мы можем встретиться?» Ему показалось, что вот оно, пришло. «У вас ведь офис по этому адресу», — продиктовал адрес Герман. «Да, буду у вас через полчаса». Герман сказал Насте, что ему надо отъехать часа на два. Она с мамами может сходить вместе на море, там погулять и позагорать. Лезть в море, по их желанию, вода была не очень теплой, но терпимой. Погода с температурой в 22 градуса была просто отличной, чтобы хорошо провести время на берегу моря, либо отправиться во внутренний бассейн. «А ну стой, кошмарик мой!» — отловил он пробегающую мимо него Настю в одном верхе от купальника. Она мерила купальники, не зная, какой одеть. «Это почему кошмарик? Я страшная?» «Да», — она сидела на его коленях со страдальческим выражением на лице. «А кто меня по ночам кошмарит?» «Вот и кошмарик». В нее будто бес вселился. Она не давала ему спать почти до самого утра. «Может море, может воздух, а может...» «Да, ты такая. Так за это и люблю». Рассмеялся он и поцеловал ее в насупленный и очаровательный носик. «Гейерман», — протянула она возмущенно. «Ладно, ладно, не будем, а то навстречу опоздаю». Он ссадил довольную и улыбающуюся Настю с колен, подошел к сейфу и открыл его. «Запомни, здесь лежат деньги и паспорта». Потом продиктовал ей номер кода электронного замка сейфа. «А зачем мне это?» — удивилась Настя. «В жизни всегда бывает что-то вдруг и случайно. Запомни код, а я поехал». Почти ушел, как вдруг развернулся. «Черт, слушай, я могу не вернуться к обеду, совсем кое-что забыл, так что ожидайте меня лучше к ужину. Сходите на пляж, можете вокруг отеля погулять, только ничего не покупайте в магазинах. Во-первых, все здесь очень дорогие, тут туристическая зона. Во-вторых, денег не жалко, просто здесь всякую ерунду продают. Лучше я вас завтра или послезавтра в пару мест свожу. Вот там есть вещи, качественные вещи и по нормальным ценам». Жарко поцеловал ее, а потом ушел. Ее хотелось плакать. Плакать от счастья, что так все идет. Она вздохнула и улыбнулась, ведь это просто праздник какой-то. Ее любимый мужчина, великолепный отель, солнце и море. Выбрав наконец купальник, она позвонила маме, потом Наталье, и они договорились идти на пляж. Если погода изменится, то они перейдут во внутренний бассейн. «Паникас», — раздался в трубке тот же голос. Герман попросил портье вызвать такси, а потом заехал в один из небольших магазинчиков, где купил симку кипрской сотовой компании. Звонить по русской симке было бы верхом идиотизма. Стоимость минуты исчислялась в десятках долларов при пользовании за границей. Спустя полчаса он вышел из такси рядом со старым портом Лимассоля. «Да, я внизу». Паникас спустился за Германом на улицу. Они поднялись на лифте на третий этаж. Потом прошли по длинному коридору и зашли в небольшую комнату, из которой вела дверь в совсем небольшой кабинет Паникаса. «Не думаете расширяться?» — задал неожиданный вопрос Герман. Герман видел Паникаса далеко не в первый раз, поэтому достаточно хорошо знал его историю и жизненный путь. С момента начала его карьеры на Кипре ему не очень везло. Как только граждане бывшего СССР, а теперь независимых стран, получили возможность свободно выезжать из своих стран, то большая часть богатых людей стали приезжать на Кипр. Многих привлекало либеральное законодательство на острове, которое позволяло ввозить или пересылать деньги в любых объемах, без обоснования источников их появления. В материковой Европе такие финты было делать гораздо сложнее, а в некоторых случаях невозможно, что вызвало определенный бум в отношении Кипра среди нарождающихся бизнесменов из бывшего СССР, которые открывали или покупали компании, скупали недвижимость, а кто-то на постоянной основе на место жительства переехал. Соответственно, им потребовались услуги юристов, которые оформляли документы на бизнесы и недвижимость. Также они, становясь номинальными директорами компаний, вели всю юридическую часть по компаниям в государственных органах, и часть кипрских юристов зажирели, как любимые коты, стали одними из самых богатых людей Кипра. Ну не миллионеры, хотя кто знает, но жили на широкую ногу. Но, как обычно это бывает, не всем везло, вот и Паникос был готов предоставить свои услуги русскоговорящим клиентам, но никак не попадались ему денежные. Все больше небольшие деньги получалось заработать. Только с 2004 года у него наладилось, когда смог начать работу с несколькими бизнесменами из России и Украины, после чего его благосостояние выросло. Наконец смог снять большой офис на этом же этаже, аж из четырех больших комнат. Сейчас дела у него шли ни шатка ни валка, у него даже жена работала уборщицей у богатых русских. С ее дипломом какого-то института в культурной сфере, она на Кипре никому не сдалась. Но вот знание русского языка помогло. Ее работодатели хотели именно русскую уборщицу, они ее нашли, а, чтобы не ушла, то платили ей ставку в размере оклада местного менеджера. И это еще надо было поискать. Только Паникоса такая ситуация, как все-таки, но южного человека, абсолютно не устраивала. Когда у него все наладится, то его жена станет работать у него секретарем, помощником и далее по списку. Кстати, звали ее Наталья, ХМ. Вы знаете, с акцентом, но очень неплохо сказал Паникос, подумываю, наверное, в следующем месяце. Ну да, марку надо держать, тебе еще долго с этим, но я могу и помочь, усмехнулся про себя Герман. Паникос, они уже сидели в кабинете у него, секретарша принесла кофе с холодной водой, мне нужно открыть 3 компании, это пока, затем несколько счетов в ваших банках, позднее, месяца через 2. «Жду от вас предложение о возможности вложения денег здесь, на Кипре». Паникос смотрел на этого очень для него молодого человека и никак не мог определиться, как ему к нему относиться. Так как каким-то обманщиком он не выглядел, вел себя не как молодой человек, а достаточно серьезно. И тут его взгляд упал на часы и он подобрался. Он прекрасно понял их стоимость. «Опа, да он действительно серьезный парень». Они проговорили около 2 часов, а потом распрощались. Паникосу нужно было 2 дня, чтобы подготовить документы и договориться с банками об открытии счетов. Герман попросил открыть счета в 2 банках, Цитрусбанк и Альфа-банк. За эти 2 дня они всей компанией наслаждались жизнью. Первый день загорали и купались, хотя море было еще не очень теплое, а на второй день в 4 часа вечера Герман повез женщин в центр города. Наталья и Манар остались из-за ребенка, что-то он раскапризничался, и они решили не ехать. Такси привезло их к одному интересному магазину на улице Макариуса, названного в честь их бывшего президента и духовного лица, епископа местной церкви в одном флаконе. «Дамы, прошу», он открыл двери, все зашли в магазин. Это был один из немногих и не самых дешевых магазинов на Кипре. Германа всегда удивляло то, что в жарких странах было полно магазинов по продаже мехов и изделий из них. Основными, а можно сказать и единственными клиентками этих магазинов был граждане бывшего СССР. Основная специализация этого магазина – продажа шуб. Да, на улице плюс 30, а наша мадам из России такая щеголяет в шубе по пляжу. Из анекдота, но так и складывается. Настя тут же начала носиться со скоростью вентилятора по магазину и примерять шубы. Ну а чего нет, ведь Герман сказал, что они приехали сюда именно за тем, чтобы купить ей шубу. Ну не совсем ей, да и не совсем шубу, но пусть сюрприз будет. Минут 5, когда Настя уже перемерила штук 5, то Герман невзначай предложил дамам в возрасте, мамам хотя бы померить шубы, а не сидеть с одним и дуть кофе. Продавщицы, поняв, что пришли клиенты, которые готовы что-то купить, тут же принесли кофе и холодную воду со льдом. Дамы не очень загорелись этим предложением, но потом пошли мерить шубы вместе с Настей, ворча под нос, что зачем, если все равно не купит. «Вы знаете, вот эту шубу», — кивнул Герман на Настю, крутящуюся перед зеркалом, — «я точно возьму». Вышедший из кабинета собственник магазина, сначала даже не обратил внимания на этих посетителей, хотя на экране монитора видел, что в магазин зашли гости. Но тут к нему в кабинет прибежала одна из продавщиц и что-то стала нашептывать ему в ухо. Так что собственник вышел к стойке, рядом с которой стоял Герман, и был рад услышать, что клиент хочет приобрести не самую дешевую шубу в его магазине. «Вы знаете, она не дешевая. Осторожно, чтобы не обидеть клиента», — сказал он молодому парню. «Не дешевая, это сколько? Она стоит 2500 долларов». «Ну да, не дешевая, но не дороже денег», — сказал непонятную фразу, хотя и по-английски этот парень. «Берем. А другие дамы? И на них берем. Пусть только выберут. Я оплачу, но они об этом не должны знать». Парень посмотрел на хозяина. «Пусть сюрприз будет». «Так, конечно, денег из России не навозишься, но если все получится, то больше так делать не придется». Настя разрывалась между двумя шубами. Одна короткая, чуть прикрывающая зад, а вот вторая, в пол. Наконец выбрала длинную, да и мать настаивала на этом, аргументируя тем, что красивая задница – это хорошо, но очень бьет по здоровью, в условиях уральских морозов. Мама и теща поглядывали на две шубы, которые им приглянулись, но столько денег у них с собой не было. Мама не считала деньги сына своими, поэтому даже заикнуться не могла о том, чтобы он дал ей денег на шубу. Ну а теща тоже не собиралась тратить 2000 долларов, пусть муж покупает. Герман сообщил женщинам, что дальше по улице находится магазин французской косметики. С учетом близости континентальной Европы, все новинки поступали в магазины Кипра на следующий день, как появлялись во французских магазинах, и дам просто унесло из магазина будто штормом. «Ну что ж, приступим», — сказал Герман и потер руки. Помимо двух шуб Насти, он прикупил приглянувшиеся шубы маме и теще. Еще к каждой шубе купил по муфте для рук. Он припомнил, что эта вещь как-то отсутствует сейчас в России, но потом эта мода вернулась опять. Так почему же не стать новым зачинателем моды? Шутка. Да, шубы для Насти обошлись в 4500 долларов, шубы для мам – 4000, а муфты к каждой шубе по 200 долларов. Общая сумма составила 9300 долларов, недешево, однако. У собственника магазина на лоб глаза полезли, когда Герман спокойно достал из барсетки пачку в 10 000 долларов. Нечасто в его магазине выкладывали такие суммы, да еще в наличной форме. «Вы же можете доставить покупку в отель «Four Seasons»?» «Да, конечно, без вопросов», — улыбался хозяин магазина. «Тогда упакуйте, пожалуйста», — после чего продиктовал свой номер в отеле. Хозяин принял решение, после оплаты покупок, что с учетом того, что такие суммы он зарабатывал месяца за два, то он прямо сейчас лично на своей машине отвезет шубы в отель. Довольный Герман попрощался с хозяином, сказал, что скоро у него будут еще посетители, думая о жене Монара, а потом пошел в магазин женских грез, парфюмерный. Женщины оторвались в магазине по полной. Даже по сравнению с Россией здесь был достаточно дешевый товар. Ну и можно было не опасаться, что это подделка. Каждая купила разной косметики долларов по 300, только тогда успокоились. И когда вышли из магазина, то у Насти округлились глаза. «Ты забыл мою шубку». Губы ее задрожали, она не столько переживала за шубу, а столько за то, что это подарок от Германа, а теперь ее забыли, надо бежать обратно. «Да подожди, ты», — Герман еле перехватил ее, когда она уже рванула в сторону мехового магазина. «Твою шубку привезут в отель, уже, наверное, привезли, пока вы тут ограблением магазина с духами занимались. Правда? Нет, я передумал покупать просто». «Герман, да в отеле, в отеле, доверчивая ты моя». Он тут же получил жаркий поцелуй от жены. Мамы деликатно отвернулись и посмеивались. «Ладно, надо такси ловить и в гостиницу ехать. Хватит на сегодня впечатлений. И, кстати, надо машины в аренду взять. Надоело мне эти такси ловить», — проворчал Герман. В отеле с такси проблем не было. Несколько машин постоянно стояли на специальной стоянке при отеле, а вот в городе приходилось их ловить, как и в России, подняв руку. По возвращению все разошлись по номерам, передохнуть после длительного похода по магазинам. Вроде всего два магазина, а 3 часа, как с куста пролетели. В 7 часов Герман обзвонил всех, чтобы все спускались на ужин на -1 этаж. Собравшись в коридоре на этаже, они спустились вниз, только Герман по дороге вышел на первом, сказав, что ему надо решить с портье пару вопросов. Герман подошел к стойке ресепшн и попросил портье решить вопрос с арендой 2 автомобилей. отдал ему свои права Монара для арендной конторы, заказав 2 автомобиля на завтра. «Тут вам пакеты пришли», — сказала одна из девушек-портье, которых всегда было не меньше 3 человек на ресепшн. Отель всегда за этим очень тщательно следил. «Замечательно», — Герман осмотрел пакеты. «Сейчас мы все ужинаем, так что ближе к 10 принесите этот пакет в мой номер», — ткнул он в один из пакетов. Затем объяснил, в какие номера надо нести 2 других пакета, передав для швейцара $5. «Мамы могут и не догадаться, что тут принято давать чаевые за доставление вещей, и сумма в $5 была приличной, т.к. обычно давали по доллару или 2. «Ой, а шубу не привезли», — очнулась Настя, когда они ужинали почти час. «Нет, в другой отель отвезли», — Герман спокойно отрезал кусочек мяса. «Как? Да привезли, как поедим, так тебе ее в номер принесут», — успокоил Герман жену. Следующий час Настя извертелась на попе, ожидая, когда же они закончат. «Блин, в следующий раз фиг тебе, а не подарок», — не выдержал Герман, когда она тащила за собой в лифт, чтобы быстрее добраться до номера. «А-а», — Герман аж поморщился, чуть не лишившись слуха, когда принесенный пакет был распакован, и Настя обнаружила, что там 2 шубы и 2 муфты. Наталья Николаевна открыла дверь, там стоял молодой человек, сотрудник отеля, который протянул ей пакет, к которому была прикреплена записка. «На память о Кипре». Мама Германа в это время был передан такой же пакет. Утром завтрак начался с претензий. «Герман, зачем такие подарки? Я вам обяза». «Это пустое», — перебил Наталью Николаевну Герман. «Это подарок, не надо говорить о деньгах. Будет вам на память». Его мама просто светилась от удовольствия. Т.К. никак не ожидала, что в принесенном пакете окажется та шуба, которая ей так понравилась в магазине. Нет, у нее были деньги в России на покупку и более дорогой шубы, но сама себе она бы никогда не позволила такие траты. Во время завтрака позвонил Паникас, сообщил, что необходимые документы готовы. Надо подъехать и подписать документы в банках. Отлично, будем, Монар, нажав отбой, Герман обратился к нему. Надо сегодня в город съездить, кое-какие вопросы решить. Не вопрос, Герман. После завтрака разошлись по номерам. «Наташ, мы с Германом отъедем в город», — обнял он жену. «Ох, работа, одна у вас работа», — больше для виду поворчала Наташа. На мужа ей было грех жаловаться. Большая зарплата, небольшая, но хорошая квартира, которую она недавно обставила мебелью и техникой, и в особенности его отношение к сыну, в котором он души не чаял. Герман ожидал Монара на ресепшн, а потом они вышли на улицу, и швейцар подвел их к 2 автомобилям Range Rover. «Смотри, таких на весь остров не более 10 штук. Двигатель V8, 4,6 литра и 224 лошадиных силы», — похвастался Герман заказанными им автомобилями. «Так это, наверное, дорого». «Ох, и не спрашивай, дорого. Но нам надо. Это твой», — он показал на автомобиль черного цвета, «а это мой», — и подошел к автомобилю синего цвета. «Да плевать, поехали пока на моем». Монар уже хотел сесть на пассажирское переднее сиденье, но Герман опередил его. Монар хлопнул себя по лбу, он никак не мог привыкнуть к тому, что здесь автомобили с правым рулем. «Блин, а как же я на нем поеду? Мне все непривычно». «Не боись, это только первые полчаса непривычно, а потом привыкаешь». «Ну что ж, теперь я, так понимаю, предстоит поход по банкам». Герман подписал последний лист необходимых документов, закрывая папку. В папке были договоры на ведение дел компании, доверенности от Германа на Паникаса, но все в рамках только ведения деятельности компании. «Да, вы правы», — подтвердил Паникас, выходя вместе с ним из кабинета местного нотариуса, который заверил доверенности. Герман оплатил услуги Паникаса в районе $3000, годовая оплата Паникасу за ведение дел, и они выехали вместе с Монаром в первый банк. За открытием счетов пролетело почти 3 часа, и большая часть времени ушла просто на согласование различных нюансов. Герман стал обладателем 3 кипрских компаний с непримечательными английскими названиями, имеющих по 2 счета на каждую компанию в 2 банках. «Ерофей Петрович». «Да, Герман», — обрадовался тот, услышав его голос. «К вам документы с Кипра по факсу поступили?» «Да, это счет моей компании на Кипре». «Да, поздравляю. Я вас попрошу переправить на счет, указанный в документах, 4 единицы». «Именно 4?» – попросил подтверждение Ерофей Петрович. «Вы все правильно поняли». Герман озаботился заранее, предупредив своего собеседника при очередном посещении Москвы, что все деньги в Швейцарии он держать не собирается. Часть денег будет храниться в других банках, других стран. Ждать пришлось почти 2 часа, пока кипрский банк не подтвердил, что деньги поступили на счет компании. «Так, ты размеры жены знаешь?» – спросил Герман Монара, когда они сели в машину. «Знаю, а что?» – удивился он. «Возьми», – Герман достал из барсетки пачку долларов и подал Монару. «Это за что?» – «Это за проведенную сделку с концентратом, бонус, 10 000 долларов», – ответил Герман. «Но не вся сумма. Просто таскать большие суммы даже здесь совершенно ни к чему. А сейчас мы едем в магазин». «Зачем?» «Ну просто если ты сегодня не купишь шубу, то к вечеру из тебя начнут стружку добывать, а к концу нашего отдыха распилит пополам. А ты мне половинчатый не нужен». По знакомому маршруту они быстро доехали до магазина шуб, где Монар начал выбирать шубу для своей благоверной. Так-то надо было ее сюда привезти, но вот с ребенком это было проблематично. Пришлось так, на глаз. Выбрали они, забрав купленную шубу с муфты, уехали в отель. Наталья была ошеломлена, когда вернувшийся из поездки вручил ее шубу с муфтой. Не сказать, что она прям дико завидовала, но когда у всех женщин есть шубы, а у нее нет, то это одно, а теперь совершенно другое дело. Через 5 минут в номере у Монара начался парад-дефиле, все женщины собрались у них оценивать шубу, купленную им, а потом натащили свои. Прилетели они на Кипр всего на неделю, и все оставшиеся дни отдыхали по одному и тому же сценарию. Выход на пляж, затем обед, отдых в номерах, выход к морю ближе 5 вечера. Затем ужин и расходились по номерам. В предпоследний день Герман решил свозить их в одно интересное место на Кипре, про которое мало кто знал из русских гостей. Хотя ехать пришлось почти час, но Герман сильно подозревал, что это того стоило. «Вот эта скала очень знаменита», — говорил Герман, когда они оставили машины на стоянке, прошли 300 метров и вышли на берег моря. Сейчас все вывески и указатели были все еще на английском. В связи с этим, сюда мало кто приезжал из русскоговорящих туристов. И это было хорошо, потому что можно было спокойно посетить достопримечательность, без толп туристов. Здесь по многим преданиям родилась из пены и вышла Афродита из моря. Почти все жители Средиземноморья и всех стран спорят, что Афродита родилась на их земле. Но одна из легенд гласит, что именно здесь. Кстати, женщины, советую обязательно окунуться в море в этом месте. Герман показал место моря, напротив небольшой скалы, стоящей прямо в море. По преданиям, каждая женщина, которая омоется в этих водах, омолодится и перестанет стареть. Но тут уже вам решать, это когда эта любая женщина не хотела омолодиться и похорошеть. Даже Наталья передала сына мужу, и вместе со всеми окуналась в воду. Вода была более-менее теплая. После этого они заскочили на еще один пляж, находящийся в бухте Епископии под названием Цуриумбяч. Прямо на пляже стояло непритязательное то ли кафе, то ли столовое, но там можно было поесть абсолютно свежих морепродуктов. А как они только что свежевыловленного осьминога готовили, это было просто божественно. На следующий день они все улетели на родину. Глава 18. Январь 1999 года. «Я устал, я ухожу». Ну не так Ельцин говорил, ему это приписали, но в голове у Германа прозвучало именно так. Тарам-пампам, пошел отсчет. Герман задумался о том, что скоро президентом страны станет Путин В.В. Начнутся медленные, но верные изменения. Но пока еще, можно немного порезвиться, но с еще большой оглядкой. Отзвучал бой курантов и собравшийся на базе Титана многочисленный народ стал чокаться бокалами и пить шампанское. Декабрь пролетел относительно незаметно. Ничего серьезного за это время не случалось, а вот рост доллара не радовал, но при этом объемы закупок табака, алкоголя, техники подросли. О тех объемах до августа 1997 года можно было только мечтать, но вот в будущее можно было смотреть очень жизнерадостно. Тем более, что в декабре представители Норильска вышли на них еще один раз, в результате чего счет кипрских компаний пополнился в общей сложности на еще на 4 миллиона долларов. Поставка была чуть больше, чем в прошлый раз, но судя по всему, это была последняя сделка с ними. Да и хорошо, потому что рано или поздно они попадутся. На постоянной основе наладили вывоз породы из Екатеринбурга, выйдя на запланированные объемы – 10 000 тонн, что позволило заработать за месяц только на этом 2 500 000 долларов. И заработок с этого плюс полученные ранее был впечатляющим – около 10 млн долларов за 2 месяца, так что в будущее можно было смотреть не просто спокойно, а с радужными перспективами. Основной праздник устроили 30 декабря, чтобы люди спокойно встретили Новый год у себя дома, и он был грандиозный для всего коллектива и их родственников. Всего приглашенных было около 300 человек. Специально заложенный Германом размер основного зала и реализованный Архипом для проведения подобных мероприятий легко вместил всех. Опять были приглашены знаменитые музыкальные коллективы, но тут выбор их был полностью передан в ведение Насти. Та загорелась таким поручением, и вся ушла в это. Пытаясь заглушить горечь и немножечко тоски, родители уехали в Москву, даже не оставишь на Новый год. Герман только настоял на чайфе, уж очень ему нравилась эта группа, да и ехать им было недалеко до них. Остальные были победителями чего-то там в этом году. 31 декабря в большом коттедже собрались узким кругом. Герман и Настя, ее подруги Наталья, семьи Монара, Петрова и Архипа с Валерой. Алекс отказался, укатив в Екатеринбург, встречать праздник со своей мамой и родственниками. После опустошения бокалов шампанского, народ стал налегать на еду и алкоголь. Все-таки Новый год, так что можно расслабиться. Где-то через час Герман решил, что пора. Так, дорогие соратники и друзья, у меня есть подарок для глав ваших семей и будущих глав. Он с улыбкой посмотрел на Архипа, который сразу смутился, а Валера его улыбнулась. Руководством компании «Титан» принято решение для стимулирования самых нужных и основных работников о выделении по 1% компании Виктору Семеновичу, Монарбеку Закрияновичу, ну и тебе, Архип Сергеевич. А зачем? Не понял Архип, да и Петров явно не понял, судя по его лицу. Эх, потом поймете, Монар, отдай им папки. Тот раздал папки Петрову и Архипу, показав им, где им надо расписаться. После Нового года Монар оформит документы в налоговой и вы станете собственниками официально. Эх, жалко, мамы с папой нет, вздохнула Настя, когда они лежали в кровати после завершения празднования. Ничего, любимая, он поцеловал ее, ты можешь к ним на выходные летать, это хорошо. Она прижалась к нему, только тебя я оставлять надолго не хочу. Ну тогда будешь летать тогда, когда сильно загрустишь по ним. Ох, ну тогда ладно. Март 1999 года. Алексей Петрович, ну вы совсем уже, чтобы такие деньги за нашу компанию предлагать. Возмущался один из самых крупных собственников компании «Уралалмаз». Встреча происходила в городском офисе компании «Титан», в кабинете генерального директора Типикина Алексея. Этой встрече предшествовала определенная работа Монара с помощью Петрова и Романа Титова, проведенная тщательно и с применением определенных технических, не совсем законных средств. Были подкуплен главный инженер, а также старший помощник бухгалтера, что было совсем неудивительным, и было полностью на совести собственников. Людям надо зарплату платить, тогда подобного не будет случаться. Последние 2 месяца на предприятии начались перебои с зарплатой, пока только частичные, с невыплатой четверти, а кое у кого и половины зарплаты. Главный инженер обычно получал зарплату в размере 1000 долларов, а тут за последний месяц получить всего 600 долларов, до этого 800 долларов, что категорически ему не понравилось. Привыкнув жить на достаточно широкую ногу, он совершенно не собирался соблюдать какую-то лояльность руководству компании, которая кормила его завтраками. Стоимость нашей компании в районе 10 миллионов долларов только активов, а я даже молчу о том сырье, что лежит в недрах, продолжал держать марку собственник. Сидевший с ними в кабинете Герман, который молчал с самого начала разговора, прекрасно знал, что не 10 млн, а десятки, если не сотни миллионов долларов стоит эта компания. Только не сейчас, когда все мучаются с последствиями дефолта. И даже 10 млн сейчас никто ему не даст, когда у бизнесменов свои проблемы. И даже имеющие такие деньги сейчас не будут вкладывать ни рубля в убыточную, по их мнению, отрасль. Мы прекрасно это понимаем, но у вас просто нет денег. Еще месяцы ваши сотрудники просто начнут разбегаться. У вас нет денег на покупку энергоресурсов. Топливные и энергетические компании уже предупредили вас, что в следующем месяце вам прекратят отпуск топлива и электроэнергии, если вы не оплатите долги за последние 2 месяца. Откуда вы? Побагровел собственник, утирая обильно льющийся пот со лба. Да, хорошие у вас информаторы. Мы даем вам 2 дня на раздумья, сказал Алекс. Потом мы просто выкупим более интересный нам объект. И больше с этим предложением мы к вам не вернемся. Спустя еще полчаса переговоров собственник согласился на сумму в 5 миллионов долларов. Возникла лишь заковыка с тем, что собственник оказался продвинутым. Российская компания принадлежала компании на Кипре, которая уже принадлежала собственникам из России. Алекс глянул на Германа, а тот спокойно кивнул, показывая, что в этом абсолютно нет проблемы. А вот не надо все себе в карман складывать, а на предприятии оставлять денег с гулькин нос. И вкладываться надо в предприятие, а то у них вся их инфраструктура и техника почти на ладан дышит. Идиоты! Вдруг взорвался Герман, когда не очень довольный собственник ушел из кабинета. Старший помощник бухгалтера, женщина, предоставила им данные, что за последний год почти вся прибыль выводилась с предприятия через фирмы-прокладки, оставляя денежные средства только на зарплаты и латание непонятно как работавшей техники. «Кто на Кипр полетит?» – спросил Алекс. «Пока я, потом кое-что переделаем, чтобы не только от меня зависело, мало ли что», – ответил ему Герман. «Монар, собирайся, ты мне понадобишься там». «Ой, а как же университет?» Настя была рада, что они опять отправляются на Кипр, но все же манкировать учебой ей не хотелось. «Мы на 3, может, 4 дня, не больше», — успокоил жену Герман. «Гиша, ну куда я то? Зачем? И работа у меня», — начала его мама сопротивляться. «Мам, прилетишь в пятницу, в воскресенье с нами вернешься», — уговаривал ее сын. «А кто меня встретит? Вы же раньше улетите?» «Да, в среду. В четверг и пятницу буду работать, а вечером заберу тебя в аэропорту. Машина у нас будет, дорогу в аэропорт я знаю». В общем, уговорил обеих, но пришлось подойти к Кузнецову, вытребовать свои законные отгулы, которые у него были с прошлого года. Тот поворчал, но разрешил закрыть отгулы на выпрошенные Германом дни. «А на Кипре на каком языке говорят?» «На кипрском»,